«Ну, что скажешь?» Золотистого цвета кот нагло залез на кухонный стол и теперь пристально следил за мной взглядом. «О чем?» Чтобы прийти в себя после перемещения, я начала заваривать кофе. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Если ты о тетиных словах, то мне пока нечего сказать, я думаю. А лучше всего мне думается после шоколада». Я поставила на стол чашку кофе, сливки и вазочку с поломанной плиткой. «Тетка твоя тень на плетень навела. Я вообще не понял, что она предлагает. Ведьма, одним словом». «Потомственная», — усмехнулась я такой реакцией и сделала глоток чудесного напитка. «Зачем она меня похитила? Разве фамильярами становятся не черные коты?» Повинуясь звериным инстинктам, Владимир провожал взглядом кончик ложки, который я неосознанно выписывала круги на столе. «Фамильяр ей не нужен. Она почувствовала в тебе необычную магию, и в ней возобладал исследовательский интерес. Опять же, захотелось посмотреть на мою реакцию». «И какая у тебя была реакция?» «Много будешь знать?» Я дотронулась пальцем до треугольника кошачьего носа. «Так котом и останешься». Внезапно раздавшийся рык заставил вздрогнуть, и только увидев хитрющие желтые глаза, я поняла, что кто-то дурачится. «Тетя Клариса умница! Она предложила гениальное в своей простоте решение. Удивляюсь, как я сама до него не додумалась». Вздохнув, я отпила еще кофе. Хотя чему удивляться? Я просто понимала, что тогда о моей проблеме узнает не только мама, но и все мои тетки, а главное бабуля. «Это так страшно?» «Да!» — выпалила я в сердцах. «Потому что я давала зарок никогда не обращаться к ним за помощью». «Ну, мур-мяу, у нас исключительный случай». Я вновь тяжело вздохнула и с тоской посмотрела на Владимира. «Мы можем собрать ведьмин круг. Древняя сила 13 женщин способна творить великие чудеса». Над столом повисла тишина. «То есть нам предстоит провести темный ритуал?» — слишком довольно спросил Владимир. «Проводить его будут другие, а мы окажемся в самом эпицентре». «Хм, это будет интересно», — задумчиво протянул кот и начал ходить кругами. «Когда приступаем?» «Как только я закрою заказ с Еленой». «И? Мяу, когда мы его уже закроем?» Я невольно улыбнулась. Не хотелось признавать, но местоимение «мы» будто огладило пушистой лапой и теплым комком осело в груди. «Позволь заказчице насладиться всеми прелестями Центра реабилитации ветеранов труда. Они как раз специализируются на восстановлении силы здоровья тех, кто подорвал его за годы службы». «Думаешь, они смогут ее перевоспитать? Она крепкий орешек, хочет на все готовое». «Там есть такие дотошные старички, что, как знать, она хотела ухажеров, их там предостаточно». «Оставим подробности, меня больше занимает ритуал». «Не волнуйся, у бабули хранится древний родовой гримуар, осечки быть не должно». Убрав посуду со стола, я направилась в спальню. Накатила усталость, и я решила прилечь. «Амулет заряди», — мяукнул идущий следом кот. «То опять кошмары приснятся. Еще одного посещения комнаты с мягкими красными стенами моя психика не выдержит». Утро наступило внезапно. «Фррр, что-то я себя странно ощущаю». Голос Владимира даже для кошачьего казался необычным. Я сонно приоткрыла один глаз и укоризненно посмотрела на напарника, насколько это было возможно в моем состоянии. Кот смешно выгибал спину, задирал лапы, будто хотел выбраться из шкуры. «У меня как-то свербит». «В том самом месте», — усмехнулась я, потягиваясь. «Хм, это в каком?» — подозрительно спросил Ладик. «Ёшкин кот!» — я подорвалась с кровати, как ошпаренная. «Кажется, это зов, а я даже в порядок себя привести не успела». «Ур-мяу! Хоть похожу на двух ногах!» — обрадовался Владимир и прыгнул в воронку перемещения. Два задиристых лепрекона появились под сенью деревьев в уютном парке. Солнце в зените напоминало о скором обеде. На ветках щебетали птицы. Поодаль на искусственном возвышении стоял трон, на котором со скучающим видом восседала Елена. Около нее крутился пожилой ловелас, оказывая всяческие знаки внимания. По газону к парочке спешила медсестра. «Александр Борисович, ну что вы опять колени преклонили?» — запричитала медсестра, подойдя ближе. «С вашим ревматизмом это вредно, Елена Рафаэловна, а вам на процедуру пора. Массаж, шоколадное обертывание». «Верочка!» — От противного голоса заказчицы мне захотелось прочистить уши. «Это была грязь, если вы еще не поняли!» «Но цвет-то у нее был шоколадный!» — усмехнулась сотрудница центра реабилитации и поторопила. «Александр Борисович, идемте! А ваша дама сердца нас догонит. Она не в пример вам хорошо бегает!» Как только заказчица осталась одна, мы с Владимиром выбрались из кустов. «А-а-а!» — зловеще разнеслось над лужайкой. «Пожаловали, лепреконы? Скажите, вы это специально?» «Что именно?» — участливо поинтересовалась я. «Вместо курорта для миллионеров отправили меня в какой-то дом инвалидов». «А кто говорил о миллионерах? Вы пожелали поправить здоровье и пообщаться с ухажерами». «А это лучшие в округе центры для восстановления здоровья», — подхватил Владимир. «И самые настоящие кавалеры», — я усмехнулась. Достала из кармана золотую монету и стала подбрасывать ее, не спеша подходя к заказчице. «Им для вас ничего не жалко». «Ага, ни лекарств, ни анализов». Елена слезла со своего странного постамента. «Одно утешение. Трон для меня сколотили». Мы с Владимиром переглянулись. «А трон вам зачем?» — заинтересованно спросил напарник. «От вас же не дождешься?» «Так вы не загадывали. Хотите трон?» «При чем тут трон?» — воскликнула заказчица. «Я хотела купаться в золоте, а вы...» Я не стала слушать окончание предложения и довольно потерла руки. «Исполняю!» «Нет! Что вы?» — закричала Елена. Но механизм уже был запущен. Последнее желание исполнено. Несколько неприятных минут спустя мы сидели в моей уютной гостиной. «Вот я сейчас не понял, что произошло?» — промяукал Владимир. «Произошло последнее желание», — я улыбнулась. «С ним всегда нужно быть особенно осторожным». «И что? Теперь она купается в роскоши?» У кота была такая возмущенная морда, что хотелось его потискать, тем более наше отношение к этой скандальной дамочке совпадало. Не удержавшись, я потянулась и, подхватив кошака, усадила его к себе на колени. Ладик попытался вырваться, но стоило мне почесать его за ушком, как животные инстинкты взяли вверх. «Не в роскоши она купается, а в золоте», — продолжила я разъяснять, не прерывая тисканье. «Имеется у нас подведомственное предприятие, артефакты делают, ну и ювелирку всякую. Так вот, есть у них тигель для плавления золота и куча всяких фиговин. Я уж их профессиональные названия не помню. Которые они в это золото окунают, купают. Короче, ребята давно просили обновить оборудование», — усмехнулась я. «Так что свою часть контракта Елена отрабатывает у них, став душой инструмента». И в золоте вдоволь накупается. Говорят, при использовании подобного инструмента получаются самые качественные артефакты. «Если это задание выполнено, — негромко промяукал Владимир, — мы можем приступить к темному ритуалу?» Я замерла, обдумывая ситуацию. Что-то здесь было не так. «А ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я вперила подозрительный взгляд в напарника. Кот встопорщил шерсть, выгнул спину, угрожающе рыкнул, но потом будто одумался, зафырчал и успокоился. «Так, или ты сейчас мне все рассказываешь, или я натравлю на тебя теток, и они из тебя жаркое сделают!» «Не натравишь, ты их боишься!» — бросила это наглое животное и отправилась в мою спальню. «Проводить темный ритуал с неизвестным субъектом я боюсь еще больше!» — пробормотала я, никому конкретно не обращаясь. Я подошла к окну и задумалась, грустно глядя на двор. Нужно было ехать в офис Империи Желаний и сдавать отчет о последнем задании, чтобы получить новое. Потом звонить маме и просить собрать шабаш. Ничего из этого я делать не хотела. Поэтому настроение катилось в тартар, а я пыталась найти кучу поводов отложить неприятные дела. Неожиданно что-то мягкое потерлось об ноги. Опустив взгляд, я увидела, как Владимир, подобно истинному домашнему коту, успокаивает меня, ластясь и просясь на ручки. Присев на корточки, я погладила его за ушком, а он поставил передние лапы на мое колено и посмотрел пристально в лицо. «Доверься мне, только не спрашивай пока ничего». Его желтые глаза завораживали. Я смотрела на кота, но видела перед собой мужчину. Сильного, уверенного, невероятно красивого. «Я не могу сейчас ничего рассказывать», — продолжил Владимир. «Но если этот круг ведьмы нам поможет, его нужно собрать, и как можно скорее». Тяжелый вздох вырвался помимо воли. «Я привыкла доверять только себе, ну, может, еще маме, это святое, А тут малознакомый, хоть уже ставший близким другом мужчина, просит не задавать вопросов и помочь. «Знаешь», — прошептала я, положив ладонь ему на загривок, «мне кажется, я скучаю по твоим объятиям». Шершавый язычок мягко прошелся по кончику моего носа. Я улыбнулась. «Надо действовать!» Приемную Брислава Матвеевича я входила с котом на руках. «Шефа нет!» — Фриза демонстративно сморщила носик. «Вот и славно!» — я бросила на стол папку. «Задание выполнено, новый контракт подготовлен?» «В процессе!» — она метнула взгляд в кота. «Господин Цмин велел с животными никого не пускать!» «Не очень-то и хотелось, мяу!» — протянул Владимир. Вдруг входная дверь распахнулась, и в приемную вальяжно вошли два демона. В деловых костюмах, в лакированных ботинках, с рогами, настолько черными, что они казались дырами в пространстве. «Лапуля, где твой босс?» — лениво произнес один из демонов, остановившись напротив Фризы. «Борислава Матвеевича нет?» — слегка заикаясь, отрапортовала секретарша. «А если я найду?» — второй демон подошел к закрытой двери в кабинет и постучал тростью, которую я сначала и не заметила. «Да вы кто такие?» Попробовала возмутиться Фриза, но дрожащий голос выдавал ее с головой. «А мы, деточка, из службы внутренних расследований!» Первый демон пальцем приподнял подбородок секретарши, вынуждая смотреть ему прямо в глаза. «Если ты еще сама не догадалась! Мы разбираемся в сложных нарушениях!» Второй внимательно изучил приемную, ненадолго задержал взгляд на мне, особенно пристально посмотрел на Владимира и прошел к выходу. «Передай, что...» «Мы не советуем ему скрываться. В его же интересах переговорить с нами в ближайшее время». Дверь за демонами с тихим шорохом закрылась. «Новое задание экспресс-почты пришлешь», — усмехнулась я, мысленно потирая ручки, и тоже покинула приемную. Из офиса мы направились в старую магическую лавку. Я все же набралась смелости и рассказала маме о том, что хочу собрать ведьмин круг, и теперь у меня в сумочке лежал список необходимых вещей, которые мы должны были купить вместе с Владимиром. С датой проведения ритуала тоже все оказалось непросто. Матушка обещала свериться со всеми необходимыми календарями, посоветоваться с бабулей и подобрать максимально близкий день. Я беспокоилась, что очередной зов мог прийти в неподходящий момент. Разве что наметившиеся у шефа проблемы дадут отсрочку. А вот Ладик волновался. Смогут ли все 13 ведьм освободить нужный нам день, и не затянется ли проведение ритуала на неопределенный срок из-за согласования даты? Честно, я не смогла сдержать смех, когда услышала об этом. Да ни одна ведьма не упустит шанса войти в ведьмин круг. Такая возможность выпадает крайне редко, а для магического роста и улучшения практических навыков вещь крайне важная. Поэтому каждая из моих теток отменит свои дела, даже со смертью договорится, как только станет известна дата ритуала. В общем, расставшись с приличной суммой, домой я возвращалась под завязку, напичканная магическими товарами. 13 черных свечей, открывающий чакры лосьон на русалочьей воде, благовоние и куча прочей атрибутики, в том числе инструменты, которые попросил купить Владимир. «Зачем тебе ритуальный кинжал?» — выпытывала я у вредителя. «Брату отправлю», — ухмыльнулся Ладик. Это был первый раз, когда он сболтнул что-то личное, и тут же закрылся в себе, как я не пыталась разузнать что-нибудь еще. А вечером мама обрадовала новостями. «День назначен». Похоже, у меня началась светлая полоса. Особняк, в котором собирался шабаш, находился за городом. Это был старый двухэтажный дом с башенками, увитый виноградной лозой. Осенью, когда листья жухли и потихоньку опадали, это придавало дому зловещий налет. В нашей семье особняк передавался от матери к старшей дочери, уже не одно поколение. Большую часть времени он пустовал, но к сбору гостей всегда преображался. Половицы начинали скрипеть, ветер на чердаке завывать, шторы становились истлевшими тряпками и колыхались от сквозняка. На молодых ведьм это производило неизгладимое впечатление. Мы с Владимиром прибыли одними из первых. Кот, обернув лапы пушистым хвостом, занял позицию возле входа. По его словам, он хотел оценить приглашенных ведьм в непринужденной обстановке. Посмотреть, что они собой представляют. Однако не прошло и часа, как он словно ошпаренный влетел на кухню, где мы с мамой обсуждали детали предстоящего ритуала. «Мирослава, спаси меня! Если они растерзают это бренное тельце до начала ритуала, на тот свет ты отправишься вместе со мной!» «Не шипи, пушистик!» — я провела ладонью по кошачьему загривку, успокаивая. «Кто обидел моего милого толстопузика?» «Сижу я себе мирно, на крыльце, никого не трогаю!» От перевозбуждения напарник даже не заметил, как я его назвала. «Тут падает метла, следом за ней ведьма. Ко мне тянутся костлявые пальцы с причитаниями. Ой, какой котик, ух ты, пусечка! А потом меня начинают тискать. И так раз шесть!» «И прямо все шесть костлявые?» — уточнила я, перебирая в памяти возраст теток, но Владимир явно не услышал вопрос. «А потом откуда ни возьмись налетело это чудовище и вцепилось мне в усы!» «Я тебе сейчас в другую часть тела вцеплюсь! Мррррр! Это моя территория!» На кухню влетел слегка подранный Хока. «Мама, держи его!» — только успела крикнуть я, преграждая путь семейному фамильяру. «Хока, как тебе не стыдно!» — мама взяла своего питомца на руки. «Это наш гость! Между прочим, сильный маг, а ты дерешься!» «Он занял мое место!» — продолжил возмущаться фамильяр. Но я уже не слушала. Подхватив своего пушистика на руки, отнесла его в гостиную. «О нет, только не сюда!» — процедил сквозь зубы Владимир, увидев, как загорелись глаза находящихся здесь ведьм. Я рассмеялась. «Ни одна ведьма не пройдет мимо шикарного кота, а уж мимо такого редкого золотой шерстью тем более. Желание потискать толстый пушистый комочек у нас на генетическом уровне. Тогда сам ищи себе спокойное место!» Я выпустила его в коридор. «А меня ждут приготовления!» Вернувшись на кухню, я обнаружила там только тетю Кларису. «Ты почему еще здесь?» — поинтересовалась тетя, не переставая расставлять на подносе свечи. «Тебя в спальне уже Кирилл ждет?» «Зачем?» — я немного опешила. «Братика я всегда была рада видеть, но почему в спальне?» «Мы же хотим, чтобы все прошло хорошо!» — коварно спросила Клариса. «А значит, тебе надо расслабиться, плюс натереться специальными маслами, поэтому хватай свой пузырек и беги на массаж!» Я не стала мешкать и, взяв все необходимое, отправилась искать нужную спальню. Кирилл обнаружился на втором этаже. «Мира!» Братик обнял меня, а потом сделал приглашающий жест к массажному столу, наспех сооруженному из подручных средств. «Я думал, ты все от шефа бегаешь, а ты себе новое развлечение придумала». «Да вот, привезла из командировки». Я театрально вздохнула и, переодевшись, легла на живот. «Кто-то привозит вирусы, кто-то уникальные вещи, а я...» «А ты, как всегда, отличилась», — рассмеялся Кирилл. Смазав руки необходимым составом, он только и успел завести их надо мной, как раздался зверский рык, после чего мне на спину запрыгнуло когтисто-пушистое недоразумение. «Фф! Ни на минуту нельзя оставить одну!» По голосу зверя я едва опознала Владимира. «Убрал от нее свои конечности!» Судя по тому, что я смогла увидеть периферийным зрением, кот не просто уселся на моей спине, но еще когтями передних лап угрожал Кириллу. «Ладик», — процедила я сквозь зубы, — «я очень ценю твою заботу, но не мог бы ты слезть с моей спины. Попа у тебя не только пушистая, но и толстая». Я слегка повернулась, чтобы скинуть защитника, но он ловко подпрыгнул, опустился на все четыре лапы и продолжил на мне восседать. «Еще раз назовешь меня так, поцарапаю!» Градус напряженности в комнате повысился. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не брат. «Позвольте представиться», — произнес он, остановившись напротив кота. «Я Кирилл, кузен этой замечательной ведьмы, и по совместительству массажист. А вас как зовут? Простите, не разобрал?» «Владимир», — уже спокойно произнес напарник. «Ага, массажист он, слушай больше», — не удержался от подколки. «У каждого есть маленькое хобби», — усмехнулся Кирилл. «Теперь, когда мы познакомились, Владимир, вы позволите мне приступить? У нас не так много времени». Больше напарник не вмешивался. Он занял выгодную позицию напротив Кирилла и пристально следил за всеми его действиями. По комнате поплыл легкий аромат полевых трав с терпкой ноткой полыни. «Кажется, я усну до начала ритуала», — голос звучал лениво. «Кир, долго еще?» «Помолчи», — отрывисто бросил братик. И я почувствовала, как кожу стало слегка покалывать, а по телу медленно растекалась магия. Если доверять ощущениям, то Кир дал мне дополнительную защиту. Он хорошо знал, что оказаться в центре круга чревато непредсказуемыми последствиями, и за эту молчаливую заботу я была ему благодарна. Мандраж, беспокоящий с утра, немного отступил, я встала на ноги, полная силы и уверенности, что все делаю правильно. Пора было вступить в ведьмин круг. Надев специально купленную для этого случая льняную рубаху до колен, расшитую символами, я направилась вниз. Кот мягкой поступью шел рядом, видимо, больше не желал оставлять меня одну. На лестнице мы столкнулись с Кларисой. «Я вижу, ты уже готова», — усмехнулась она, окидывая меня цепким взглядом. «А что, кот?» «А что, кот?» — не поняла я вопроса. «Ты ему клизму сделала?» Глядя на серьезное лицо тети, я не могла понять, шутит она или серьезно. С пола донеслось утробное рычание, значит, ни одна я не поняла. «Ну, в клиниках перед операциями всегда делают», — задумчиво протянула Клариса. «В избежании, так сказать». «Дорогая тетушка», — лилейным голоском начала я, — «в избежании, так сказать, оставь свои шуточки». «А то мы за себя не ручаемся», — закончил мысль Владимир. И, несмотря на его мимимишный вид, прозвучало угрожающе. Не обращая больше внимания на Кларису, мы пошли дальше. Дом сейчас казался особенно жутким. Комнаты опустели, тишина стояла оглушающая, даже звук наших шагов поглощался. Время словно замерло. Когда мы спустились в подвал, я с облегчением выдохнула. Там, в просторной комнате, с каменными стенами и сводчатым потолком, находились все 12 ведьм. 13-й за нами зашла Клариса. Они стояли, образуя большой круг. В руках были метла, на головах остроконечные шляпы, а в глазах — огонь. Стоило нам с котом пройти в центр круга, как ведьмы трижды стукнули черенками об пол, после чего сложили метла так, что образовался замкнутый круг. Клариса взяла в руки открытый гримуар с заклинаниями. В это же мгновение вспыхнула каждая из 13 черных свечей, стоящих перед ведьмами. «Дочка!» — раздался за спиной мамин голос — «Сядь в центре, скрести ноги и крепко обхвати кота». Как только я все выполнила, Клариса начала тихо и певуче читать заклинание. Я не могла понять смысл сказанных слов, но тембр ее голоса, его напевность и атмосфера круга потихоньку подводили меня к трансу. Веки смежились, слова складывались в песню, я плыла по волнам вселенной. Совершенно непонятно, в какой момент мой дух воспарил над полом, но я стала видеть происходящее сверху. Свечи испускали черный дым, который не рассеивался в комнате, а стеной отгораживал нас с Владимиром от ведьм. Я лежала в центре, раскинув руки в стороны, а у меня на груди, словно в лихорадке, колотило кота. Магические слова ведьмы теперь произносили в унисон. Звук их голосов нарастал, а черная дымка уплотнялась. Постепенно я начала различать магические потоки, опутывающие нас с напарником. Они походили на бурный ручей, несущий в своих водах множество частиц, делающих его искрящимся и мерцающим. Этот ручей оплетал и пронизывал нас, находясь в постоянном движении. Исходящая от меня сила имела золотистый оттенок, а вот Владимир источал бордово-красную. Его сила больше походила на кровь, которая вырвалась из тесной оболочки, пытаясь восстановить свои прежние формы. Наши магические потоки действительно сильно сплелись. Если бы мы могли обуздать их и совместно управлять этой единой магией, на земле не нашлось бы равного нам по силе волшебника. «Кто же ты такой, Владимир, проводник из другого мира?»